Глава 7. «Ну скажи мне, майор, как так получается, что твои архаровцы уже который раз побеждают? Чем вы там питаетесь в своем городке? Стероидами? Так мы бы заметили. Вот мы, казалось бы, уже и народ в два раза больше нагнали, и технически вас ограничили, и район сузили. Однако ж, гляди, вы опять выиграли учение. Чего молчишь?» «Так нечего мне сказать, товарищ генерал. Слушай, майор, вот вижу же, что юлишь. Вы там в своем закрытом городке опыты над людьми ставите». И увидев, как немного смутился майор, генерал опешил на минуту, а потом продолжил неформальный допрос. «Все серьезно? Сергеич, вы там с ума посходили? Это же люди!» «Товарищ генерал, вы все не так поняли. Просто, как бы сказать, в общем, мы разработали теорию, суть которой, если своими словами, сводится к тому, что если что-то не может произойти, то это точно произойдет». «Закон Мерфи?» «Не совсем так. Похоже, но не так. У нас, как бы сказать, подход от обратного. В общем, вот смотрите на, скажем, вон ту бетонную стену. И что должен увидеть? Смотрите, вот представьте, может ли ее прострелить обычный, скажем так, грач? Да нет, конечно. Насколько я помню ТТХ, то точно нет. Эту стену не все автоматы возьмут. Вот, а мы исходим из того, что может. То есть, если этого нельзя по логике всех сделать, то по нашей логике это произойдет или это сделать можно. Дарья Сергеевич, какая-то ерунда получается. По вашей же логике обычным ножом можно и танк сломать? Ну, как бы да, замялся майор. В смысле да. В целом там не так, чтобы сложно это сделать. В общем, если этим ножом проткнуть одну точку, а потом еще чуть постучать в другом месте... Сергеич, ты умом двинулся? Танк, ножом! Постучал костяшками пальцев себе по голове генерал. Так я и говорю, как можно. Майор, по-моему, ты бредишь. А давай пари, а, Петруша? Какой эти Петруша? Чуть повысил голос генерал. Ой, не надо мне тут своим чином перед глазами тыкать. Мы с тобой в сущепке знакомы. В общем, пари принимаешь? Принимаю. Ящик? А то как же. «Суки! Твари!» — орала девушка, размахивая своей монструозной косой. При этом при каждом взмахе ее грудь колыхалась, чем просто гипнотизировала всех мужчин рядом с ней. И это если не считать того, что в принципе стройные ножки в сапожках на высоком каблуке тоже смотрелись очень сексуально. «А у нее неплохо получается», — села рядом со мной на дракона Леодан. «Ого, только надолго ли? Мы ей поможем? А надо?» Девушка все же как-то неуверенно отвечает эльф. «Это да, только чую, если она узнает, кто ее сюда призвал, то нам хана». «Не нам, а тебе». «Тоже верно». «О, смотри, что-то скостовало», — указал эльф на девушку, вокруг которой распространялся туман. Он моментально накрыл всех противников девушки в радиусе 10-20 метров. «Что-то ядовитое. Народ от нее в сторону отпрянул, делюсь своим наблюдением. Сейчас будут лупить чем-то дальнобойным. Странно, что к нам еще не лезут». «Ты себя видел?» — уставился на меня Леодан. «Я бы тоже тебя на такую девушку променял». «Вот так и рушится дружба. Все из-за баб. Так мы поможем?» «Угу, как раз думай об этом». «И чего надумал?» Чуть отодвигается эльф. «Надо из дракона вытащить гарпун». «Это еще зачем? Ты что-нибудь знаешь о реактивном движении?» «Читал в школе. Королев, Циолковский и прочее». «Хоть так. Идем?» «Идем, конечно. Любопытно же». Отступление первое. «Докладывай». Глава клана Крутых Перцев стоял на стене нового замка и смотрел вдаль. По информации шпионов, отряд боевых ежиков смог завалить Дюкисари. Что-то интересное? Да, видео вам выслал файлом. Действует нестандартно, нагло. Но что удивительно, все в рамках заложенных алгоритмов системы. Не читеры? Нет. При этом главный обладает какими-то странными навыками. Новый класс? Скорее всего. Но тогда непонятно, как разработчики откалибруют баланс. Слишком у него от всех классов есть умение. Что было после того, как завалили дракона? Есть информация, что они собираются добыть? Мониторить аукцион? В целом, как вы предполагали, после того, как дракон был повержен, на них решили напасть кланы драконов. В целом всего 50 человек. Был дан отпор, в процессе которого раскрылась часть навыков енота. Плюс ко всему, каким-то образом исчезает гном, а вместо него появляется дама, весьма нескромных данных и с убийственным дамагом. И она, кстати, там человек 10 положила. А дальше? А дальше часть драконов, по донесениям разведки, вызвали себе помощь путем построения портала. И вот тут донесения разнятся. Одни утверждают, что портал был разрушен драконом, другие говорят, что это была ракета в виде дракона. Ракета в виде дракона? Они там пьяные были? Никак нет. Тут четко написано, что была использована ракета в виде дракона. Дай сюда. И Хилаут вырвал листки у своего помощника. Так, так, ого. Хм. А вот, ничего не понимаю. Как так? Не знаю. Но это лучший наш шпион, он редко ошибается. Хочешь сказать, что разрабы решили внести в фэнтезийный мир механику? Отступление второе. Привет, привет. Ну что у тебя? Вот данные по интересующему нас объекту. Это все? Нет, ты выяснил, откуда этот работник? Пока нет. Единственное, удалось узнать, что он как-то причастен к секретным разработкам нескольких десятков изделий. Плюс какой-то странный проект под таким же названием, как у него ник. Это не может быть совпадением. Я тоже так думаю. Жду, когда мне повысят допуск благодаря тебе. Это все, что ты хотел мне передать? Слушай, можно уже его убрать? Увы, нет. Не знаю почему, но руководство категорически запретило ему мешать. Причем это пришло сверху, указал пальцем в потолок Дмитрий. Дим, я устал, понимаешь? Я не знаю, что он вытворит в ближайшую минуту, несмотря уже даже в среднесрочной перспективе. Знаешь, что он последний вытворил? Хе, поведай. Он вместе со своей командой завалил дракона. Подожди, не перебивай. Не просто завалил, собрав команду там и атаковав, как все. Он сделал ловушку, при помощи которой поймал дракона, когда тот хотел применить огненное дыхание. Короче, запечатал ему пасть, облил смолой. И вуаля, дракон задохнулся. Это если еще не считать того, что в жопу этому дракону он вставил пробку, чтобы у того, видимо, газы не вышли, или он жопой не научился дышать. Нервно закончил Евгений. Ха-ха-ха, но ведь забавно получилось, прости. Резко успокоился Дмитрий. Забавно-то оно забавно, да только он же на том не успокоился. Его там хотели на ноль помножить, так он знаешь, что вытворил? Он у дракона из жопы пробку вытащил, факел поднес. В смысле поднес? А имитаторы как же? Все имитаторы, а их на этого дракона было завязано 10 штук, посчитали все его действия логичным и поддающимся логике. Шкур непробиваемы? Непробиваемы. Значит, воздух выйти не мог. Пасть запечатана? Запечатана. В жопе пробка есть? Есть. Вуаля, ракета готова. Сука! Стукнул кулаком по столу Евгений. Женя, успокойся, ты чего? У меня весь отдел это видео раз по 10 смотрел. Мне генеральный звонил. Генеральный! Все спрашивали, как такое возможно. Этот дракон, испуская струю пламени из своей сраки, аки ракета вылетела из своей норы и, сметая все на своем пути, влетел в открытый портал. «Какой портал?» – удивился Дмитрий. «А!» – махнул рукой главный инженер. «Там этого енота убить сразу не смогли, вот с помощью портала решили вызвать подмогу. А этот реактивный дракон влетел в этот портал и там бабахнул. Знаешь, что самое обидное? Дима, я не понимаю, как он это делает. Как вообще можно было до такого додуматься?» В любой ситуации он находит дырки системы и программ. В любой. Да. И знаешь еще что? Такое ощущение, что все, что вытворяет этот енот, нравится нашему объекту. Так что думай. Так это же меняет дело. Жень, ты молодец. Надеюсь, в следующий раз внесу ясность по этому индивидууму. Когда дракона вынесло из норы, Леодан задумчиво хмыкнул, потом неожиданно изрек. Знаешь, я всегда думал, что такого не может быть, но с тобой это не работает. Со мной много чего не работает. Например, электроприборы. Да? А как ты в игре оказался? Это отдельная история. Пока мы так огибали обратно холм, ситуация с нашими противниками изменилась кардинально. Дама добивала оставшихся, а там, где у дракона была голова, появился наш гном. «Мать моя роза, отец шиповник! Что за прекрасная сакура предстала перед моими очами?» — выдал Ват, как только увидел девушку с косой. Мы же с Леоданом переглянулись. «Ты же вроде цветами говоришь только в образе матного гнома», — растерянно спрашивает эльф. «Да с вами, блин, не так заговоришь. Меня не было всего 20 минут, а вы уже успели куда-то деть тушу дракона, да еще как эта девка добивает остатки противника». «Дракон улетел», — скромно говорю я. «Как улетел?» — подпрыгивает гном. «Как улетел? Он же того, этого, сдох». Но, как оказалось, подносить факел к тушке дракона со стороны хвоста не самая лучшая идея. Опять же скромненько так говорю. «Вообще ничего не понял. Гном садится на травку. Я тебе потом объясню. Сейчас, мне кажется, надо быстро обследовать пещеру на предмет всяких плюх и сваливать отсюда. И да, надо решать, что делать с этой дамочкой». «А что с ней не так? Нормально, сисястая баба». «Ах, сисястая баба!» И гном отправился на перерождение. «Не повезло Ваду. Опять в тюрьму». «Чем тебе человек, точнее гном, не угодил, что ты его в тюрьму отправила?» Обратился Леодан к девушке, даже не думая убегать. «А куда бежать, если она объективно тебя сильней?» «Пф, это еще почему?» Вот так с женщинами всегда. Сначала сделают, потом спросят. Эльф прям знаток женской души? Ты что мелешь? По шее хочешь? Вот. И сразу угрозы, комментирует эльф. Так, стоп. Ты отправил нашего друга сейчас на перерождение, а так как точка привязки у него в тюрьме, то он и появится там, обращаюсь к девушке. Подумаешь, фыркает дама. Ладно, пошли, Леодан, нам еще пещеру обыскивать, пока все не набежали. Вада, как крестница, призову. В нору входили осторожно, мало ли что или кто тут есть. Девушка шла за нами, не отставая, ну и не нападая. Впрочем, гнать ее тоже никто не собирался. Первые 10 метров ничего не было. А потом под ногами начали попадаться кости, части доспехов. В общем, антураж внушал ужас и нервозность. И вот когда из темноты вылезла небольшая такая крыса, величиной по колено, кто-то из нашей компании не выдержал и завизжал. И вот никогда не угадайте, кто это был, а на себя я пальцем показывать не собираюсь, ну, не люблю я крыс. Бррр. «Что?» — ответил я на осуждающий взгляд Леодана. «Вообще-то, если бы заверещала она, — указал рукой эльф на девушку, — я бы не удивился, но ты...» «А что я? Я тоже человек. Я их не боюсь, но неприятны мне они». «Мальчики, может, вы еще и змей боитесь?» — ехидно спросила милое создание с косой. Мы в ответ синхронно кивнули, так как за спиной этого создания как раз появилась голова змеи размером с 2 футбольных мяча. «Мы хуже баб», — ответили нам на наши кивки. И в следующий момент раздался оглушающий визг, так как девушка повернулась и встретилась лицом к лицу с языком рептилии. А дальше мы наблюдали картину, в которой милая и красивая девушка несколькими ударами нарезает змею, будто колбасу на слайсере. Тоненько так и ровными кусочками. «Знаешь, енот, если я когда-нибудь захочу ее напугать, напомни мне этот случай, хорошо?» — говорит в тишине эльф. «Обязательно». Далее ничего из живности мы больше не встретили. Отыскали сундук, небольшую горку золота, всего лишь мне по колено. Но, по заверениям Леодана, горка тянула на 2 миллиона. Еще нашли какую-то непонятную шкатулку, которую, как и сундук, не смогли открыть. И решили пока отложить на потом. Леодан нашел себе какую-то перчатку для лучников на плюс сколько-то там скорости. Дама отыскала сережку и была довольна больше всех. Сережка, по словам эльфа, была из эпичных, но отбирать ее у девушки мы побоялись. Мало ли у нее комплексы на тему найденной ювелирки. Потом я призвал в нору гнома, и после того, как все выслушали лекцию по ботанике, поиски продолжились с новыми силами. Ибо, по словам гнома, нам всем фотосинтез подправит так, что мы пестики в корешках найдем. Я даже не пытался перевести это на наш могучий нецензурный, так было страшно. После еще 10-минутных поисков мы решили, что все добро было в драконе. А дракон улетел. Гном и дама очень долго не могли понять, как мог улететь дохлый дракон. Эльф стоически отказывался объяснять, интригующе ссылаясь на то, что это лучше один раз увидеть, чем 1000 раз услышать. А я молчал, размышляя на тему, а что дальше? Надо же как-то становиться сильнее да повышать свое благосостояние. Значит, решено, надо повышать свой уровень. Не ошибусь, если скажу, что нам надо сваливать, прерывает допрос эльфа. А куда? Есть идеи, мысли. В продольник труда, высказывается гном. А есть поблизости пещера или, может, какой-нибудь заброшенный замок? Спрашиваю я, вдруг повезет. «Замка нет, пещеру могу показать», — высказывается дама. «Тогда двигаемся под руководством нашей прелестницы, командую я». До пещеры добрались 4 часа. Из них 1 час бежали, потом 1 час шли и 1,5 часа преодолевали на корабле, что шел по реке. В целом, как оказалось, мы преодолели примерно 150-200 километров. Может, меньше. Думаю, что меньше. Корабль нас высадил на пустынном пляжном берегу, за которым был лес, и чуть дальше угадывались горы. Потратив еще 30 минут, блуждая по лесу, мы вышли к неприметной скале, что росла из земли на каких-то 10 метров. Она даже высоту деревьев не превышала. Дама обошла скалу с правой стороны и остановилась, махнув нам рукой. Подойдя, мы увидели небольшой лаз, уходящий вниз. «Нам туда», — указала пальчиком девушка. «Главное, чтобы не получилось как с пухом». «Каким пухом?» — удивляется Леодан. «С тем, что Винни». «Вы лезете или спорить будете?» — сказала дама и, нагнувшись, полезла вперед. И вот тут мы чуть не передрались, и все из-за открывшихся видов. Да и всегда приятнее ползти за прелестной девушкой, чем за мужской в общем, вы поняли. Победил в итоге гном, он самый шустрый оказался, и гному сами горы помогают вроде. В итоге я полз последним. 10 минут ползания в толще скалы, и мы вышли к месту, где пещера расширялась. Зажгли факелы, что были в инвентаре у гнома, и огляделись. Чуть в стороне слева виднелась вода, которой шел пологий спуск. Справа пещера расширялась 10 метров. В целом осмотром мы остались довольны, так как пещера была довольно сухой, исключая место, где протекала вода. Даже был небольшой закуток, где можно было сделать туалет и аккуратно его замаскировать, о чем нам сообщил гном. «Предлагаю тут и сделать схрон», — обращаюсь ко всем. «Все добытое будем прятать тут». «А чем тебе не устраивает хранилище?» — удивленно спрашивает гном. «Я им не доверяю». «Отличный аргумент», — весело смеется девушка. «А почему не доверяешь?» — уточняет эльф. «Сломать легко и обокрасть». «Да», — удивляется дама, «а как? Хотя нет, не говори. Или же... Нет, все же не надо. Я проживу без этого знания». «А как решить проблему того, что кто-то из нас может втайне от всех очистить это место?» — вносит конструктив в беседу гном. «Мы заключим соглашение». «Но ведь тогда при регистрации соглашения оно будет в регистрационной палате, а там банки мониторят это, и в итоге это место будет обозначено в общей сети как место хранения трофеев боевого отряда», — выдает нам дама, будто это всем известно. «Тут поподробней», — включаюсь я. Любой договор, что заключается в игре, уходит в так называемую регистрационную палату, где ему ставится номер, назначается, так скажем, один из имитаторов, в зависимости от содержания договора. Далее уже имитатор отслеживает и вносит в игру все нюансы договора, в том числе и координаты таких вот схронов, если они есть. Так как ему придется следить за исполнением этого договора, и нужно будет отслеживать перемещение тех, между кем заключен договор. А так как такие действия распространяются не на одного имитатора, то подключаются другие, в том числе и банковские, которые следят за тем, сколько было изъято или лежит в том или ином месте и не противоречит ли это пунктам договора. А так как в банке можно запросить информацию по счетам кланов, если вы хотите организовать торговлю или, скажем, проверить платежеспособность, то и высветятся все их клады и их стоимость. Аналогично с отрядами. Поэтому все свои сокровища держат в замках или ячейках склада и банках, платя за это процент. Любопытная ситуация получается. «А я не знал. Это же, получается, можно узнать, где у любого клана есть сокровища?» Фанатично загорелся идеей Леодан. «В целом, да. А какие там сокровища есть, можно узнать?» «Вроде да», — неуверенно отвечает девушка. «Отлично. Нам срочно нужно в город», — трет руки эльф. «Стоять. Нам надо решить, что делать с добытым в замках и у дракона. И так уже у всех троих инвентарь почти полон. А если учесть новую информацию, то светить тем, что у нас есть в ячейках, лучше не стоит. Нам не простят». «И что делать?» — мрачно бурчит гном. «Делать схрон, но такое, чтобы до него никто не добрался». «А как решить проблему, что один из нас может обмануть?» «А заключим договор под кодовыми именами». «Это какими же?» «Договор Д'Артаньян и три мушкетера», — шутя говорю я. «И кто Д'Артаньян?» — иронично говорит дама. «Ты». «Почему я?» «Потому как у нас троих мушкеты есть». «Логично», — соглашается девушка.